Глава 12. Эддард. Его разбудили за час до рассвета, когда серый мир еще не начинал шевелиться. Эллен грубо вытряхнул его из снов, и полусонный Нед, спотыкаясь, вывалился в предутренний холодок, обнаружив своего коня оседланным, а рядом короля уже верхом. На Роберте были толстые коричневые рукавицы, тяжелый меховой плащ с капюшоном закрывал его уши. И выглядел он медведем, взгромоздившимся на лошадь. «Просыпайся, Старк!» — прогремел он. «Приходи в себя! Нужно обсудить государственные дела!» «Как угодно!» — отвечал Нед. «Входи, светлейший!» Эллен поднял полог шатра. «Нет, нет и нет!» — воскликнул Роберт. После каждого его слова изо рта выходил пар. «В лагере полно чужих ушей. К тому же я хочу проехаться, осмотреть твою страну». Сир Борос и сир Мэриан с дюжиной гвардейцев ожидали позади короля. Неду оставалось лишь протереть глаза, одеться и вскочить в седло. Темп задал Роберт, подгонявший своего огромного черного жеребца так, что Неду едва удавалось не отставать. На ходу он выкрикнул вопрос, но ветер унес в сторону слова, и король его не услышал. Потом Нед ехал в молчании. Они вскоре оставили королевский тракт и направились по просторной равнине, над которой плыл темный туман. К этому времени телохранители чуть отстали и, конечно, ничего не расслышали бы, но Роберт по-прежнему гнал вперед. Когда они поднялись на невысокий гребень, рассвело, и король остановился. К этому времени они отъехали на несколько миль, к югу от ночной стоянки. Взволнованный и раскрасневшийся Роберт обратился к Неду, остановившему своего коня рядом с ним. «Боги!» — ругнулся он хохоча. «Как хорошо выбраться на волю и проехаться так, как положено ездить мужчине! Клянусь тебе, Нед, можно свихнуться от этой черепашьей езды! А еще проклятая кибитка! Я не могу больше терпеть ее стоны и скрипы! Для нее любой пригорок — гора! Обещаю тебе, если у проклятой телеги сломается еще одна ось, я сожгу ее, и пусть Серсея идет пешком». Нед расхохотался. «Придется подстелить тебе соломки». «Добрая душа!» — король хлопнул его по плечу. «Я наполовину решился оставить их позади и поехать вперед». Улыбка легла на губы Неда. «Ты действительно этого хочешь?» «А как же!» — ответил король. «Что ты на это скажешь, Нед? Ты да я, двое странствующих рыцарей на королевском тракте, мечи у поясов. Лишь богам известно, что нас ожидает. И пусть фермерская дочка или девка из таверны согреет сегодня мою постель». «Неплохо бы», — качнул головой Нед. «Но теперь у нас есть обязанности, мой господин. Перед страной, перед детьми. У меня перед моей благородной женой, а у тебя перед королевой. Мы больше не юноши». «Ты никогда не был молод, вот что!» — буркнул Роберт. «Как жаль, и все же однажды это случилось. Как же звали твою простушку? Бекка? Нет, это одна из моих. Помню, помню, черные волосы и сладкие большие глаза. В них и утонуть можно. Твою звали Алина? Нет, ты говорил мне однажды. Или это была Мэрил? Да ты же знаешь, кого я имею в виду, мать твоего бастарда!» «Звали ее Вилла», — отвечал с прохладной любезностью Нед. «И лучше не вспоминать о ней». «Вилла, да», — король ухмыльнулся. «Должно быть, редкостная девка, раз сумела заставить лорда Эддарда Старка забыть о собственной чести, пусть даже на час. Ты никогда не рассказывал мне, какова она была». Рот Неда напрягся в гневе. «И не скажу. Оставим этот разговор. Роберт, ради той любви, которую ты питаешь ко мне. Я обесчестил себя, обесчестил Кейтлин перед богами и перед людьми». «Спаси тебя, боги, тогда ты едва знал Кейтлин». «Я уже взял ее в жены. Она носила моего ребенка». «Как всегда, ты слишком строго относишься к себе, Нед. Ерунда. Ни одна женщина не пожелает заполучить святого Байелора Благословенного в свою постель!» Он хлопнул ладонью по колену Неда. «Ну, не буду заставлять тебя, раз ты до сих пор испытываешь к ней такие крепкие чувства. Временами ты делаешься таким колючим, что тебя, пожалуй, следовало бы сменить в гербе волка на ежа». Встающее солнце своими лучами, словно пальцами, перебирало белые туманные занавеси. Перед ними расстилалась просторная равнина. Бурую и голую гладь тут и там нарушали длинные невысокие насыпи. Нед указал на них королю. «Курганы первых людей». Роберт нахмурился. «Неужели мы заехали на кладбище?» «На севере курганы повсюду, светлейший», — сказал Нед. «Это древний край». «И холодный», — добавил ворчливо Роберт, поплотнее закутываясь в плащ. Телохранители остановили коней в стороне от них у подножия гребня. «Ну что ж, мы приехали сюда не за тем, чтобы разговаривать о могилах и ссориться из-за твоего бастарда. Ночью приехал гонец от лорда Вариса из Королевской гавани. Ну-ка взгляни». Король извлек из-за пояса бумагу и вручил ее Неду. Евнух Варис был главой шептунов короля. Он служил теперь Роберту, как прежде, Эйерису Таргариену. Пометуя про Лизу и ее жуткое обвинение, Нед развернул бумажный свиток с тревогой. Но послание касалось вовсе не леди Арен. «А каков источник этой информации?» «Ты помнишь сира Джораха Мормонта?» «Лучше бы мне забыть его», — покачав головой, бросил Нед. Мормонты с Медвежьего острова принадлежали к древним родам, гордым и достопочтенным. Но далекие их земли были холодны и бесплодны. Сир Джорах попытался пополнить фамильные сундуки, продав кое-кого из браконьеров тирашийскому работорговцу. Мормонты были знаменосцами Старков, и его преступление обесчестило север. Нед совершил долгое путешествие на запад до Медвежьего острова только для того, чтобы обнаружить там, что Джорах на корабле направился в пределы, недоступные королевскому правосудию. С тех пор минуло 5 лет. «Сир Джорах находится сейчас в Пентосе и стремится заработать королевское прощение, которое позволит ему вернуться из изгнания», — объяснил Роберт. «Лорд Варис умело пользуется им». «Итак наш работорговец сделался шпионом», — отвечал Нед с презрением, передавая письмо назад. «Я бы предпочел, чтобы он превратился в труп». «Варис утверждает, что шпионы много полезнее трупов», — усмехнулся Роберт. «Оставив в стороне Джораха, скажи, что ты думаешь о его сообщении?» «Дейенерис Таргариен вышла замуж за какого-то предводителя дотракийских табунщиков. Ну и что? Следовало бы послать ей подарок к свадьбе». Король нахмурился. «Не нож ли? Острый, и чтобы его вручил ей один из палачей». Нед не стал изображать удивление. Ненависть Роберта к Таргариенам доводила того до безумия. Нед вспоминал гневные слова, которыми они обменялись, когда Тайвин Ланнистер представил Роберту трупы жены и детей Рейгара в качестве доказательства верности. Нед назвал поступок убийством. Роберт же объяснил все военным временем. Когда Нед заметил, что молодой принц и принцесса едва вышли из младенческого возраста, новоявленный король бросил в ответ: «Я вижу не детей, а порождение дракона». Даже Джон Аррен не сумел умиротворить эту бурю. В холодной ярости Эддард Старк отправился на последнюю битву на юге. Потребовалась еще одна смерть, чтобы они примирились. Смерть Лианны и общее горе. На этот раз Нед решил сдержать темперамент. «Светлейший, девица еще невинный ребенок. И ты не Тайвин Ланнистер, чтобы убивать невинных». Он вспомнил рассказ о том, что, увидев перед собой мечи, маленькая дочка Рейгара заплакала, когда ее вытащили из-под кровати. Мальчик же еще не вырос из пеленок, но латники лорда Тайвина вырвали его из рук матери и разбили голову о стену. «А как долго сей экземпляр останется невинным?» Рот Роберта напрягся. «Это дитя скоро расставит пошире ножки и начнет рожать новое драконье племя, чтобы досаждать мне». «Тем не менее», — проговорил Нед, — «детоубийство — это грех, немыслимый». «Немыслимый!» — прогрохотал король. «А что Эйрис сделал с твоим братом Брандоном? А мыслима ли смерть твоего лорда-отца, Ар-Йегар? Сколько раз, как ты думаешь, он изнасиловал твою сестру? Сколько сотен раз?» Голос короля сделался столь громким, что конь под ним яростно заржал. Король натянул узду, успокоил животное и гневно ткнул пальцем в Неда. «Я убью каждого Таргариена, до которого сумею добраться, чтобы все они умерли, как их драконы, и охотно помочусь на могилу каждого!» Нед понимал, что противоречить королю в таком гневе не стоит. Если уж годы не утихомирили мстительность в душе Роберта, слова помочь не могли. «Однако, по-моему, до нее тебе не дотянуться. Или не так?» — негромко проговорил Нед. Рот короля скривился в горькой гримасе. «Нет, о проклятые боги! Какой-то изъеденный языком пенташийский сыроторговец содержал сестру и брата в своем поместье под охраной евнухов в остроконечных шапочках, а теперь передал их дотракийцам. Я бы приказал убить обоих еще много лет назад, когда до них нетрудно было добраться, но Джон, как и ты, не стремился помочь мне, и я по своей дурости послушал его». «Джон Аарон был умен и хорошо служил тебе». Роберт фыркнул. Гнев оставил его так же внезапно, как и начался. «Как утверждают, у этого Кхала Дрога в Орде 100 000 человек. И что, по-твоему, сказал бы на это Джон?» «Наверное, что даже миллионы дотракийцев не опасны для государства, пока они остаются на другой стороне Узкого моря», — невозмутимо проговорил Нед. «У варваров нет кораблей. Они ненавидят открытое море и страшатся его». Король поежился. «Но в вольных городах корабли найдутся. Говорю тебе, Нед, мне не нравится этот брак. В семи королевствах найдется достаточно народу, которые считают меня узурпатором. Ты забыл, сколько родов приняло сторону Таргариенов в войне? Сейчас они выжидают, но если получат хотя бы половину шанса, то убьют меня прямо в постели и моих сыновей вместе со мной. Если король-попрошайка пересечет море с дотракийской ордой за спиной, предатели присоединятся к нему». «Он не сделает этого», — воскликнул Нед. «Ну а если по какому-то несчастному случаю это все же случится, мы сбросим его в море, как только ты назначишь нового хранителя Востока». Король простонал. «В последний раз тебе говорю, я не стану называть хранителем мальчишку Аарона. Я знаю, что он твой племянник, но когда Таргариенка лезет в постель дотракийского кхала, только безумец может возложить одну четверть королевства на плечи больного ребенка». У Неда был готов ответ. «Но нам нужен хранитель Востока. Если не подходит Роберт Аарон, пусть это будет кто-нибудь из твоих братьев. Станис, например. Он хорошо проявил себя при осаде штормового предела». Имя на мгновение повисло в воздухе. Король нахмурился и молча с неуверенностью огляделся. «Значит, — негромко добавил Нед, выжидая, — ты уже обещал эту честь другому?» На мгновение Роберту хватило достоинства изобразить удивление, но столь же быстро взгляд короля сделался тусклым. «И что, если так?» «Значит, Джейми Ланнистер!» Роберт послал коня вперед и по гребню направился к кургану. Нед держался возле него. Король ехал, глядя перед собой. «Да», — сказал он наконец, закончив разговор одним жестким словом. «Царь-убийца», — проговорил Нед. «Значит, слухи были верными. Теперь он знал, что въезжает на опасную почву». «Вне сомнения, отважный человек и способный», — сказал он осторожно, — «но его отец — хранитель Запада, и со временем Джейми унаследует эту честь. Ни один человек не вправе владеть сразу Востоком и Западом». Нед не стал высказывать истинные причины своей озабоченности. Такое назначение отдало бы половину войска в руки Ланнистеров. «Придет время, разберемся», — упрямо сказал король. В настоящий момент лорд Тайвин кажется вечным, как бобровый утес, и я сомневаюсь, что Джейми мог вскоре рассчитывать на наследство. Не раздражай меня расспросами, Нед, камень уже установлен». «Светлейший, могу ли я говорить откровенно?» «Похоже, я не в силах остановить тебя», — буркнул Роберт, направляя коня в заросли высокой бурой травы. «Ты можешь доверять Джейми Ланнистеру?» «Он близнец моей жены, присягал на верность братству королевской гвардии. Его жизнь, состояние и честь связаны с моими». «Так же, как они были связаны с Ейрисом Таргариеном», — заметил Нед. «Почему я должен не доверять ему? Джейми выполнял все мои поручения. Меч его помог мне завоевать этот трон». «Меч его помог поколебать тот престол, на котором ты теперь сидишь», — подумал Нед, не позволив себе произнести эти слова. Он поклялся отдать за своего короля собственную жизнь, а потом перерубил ему горло мечом. «Седьмое пекло! Кто-то ведь должен был убить Ейриса!» — вскричал Роберт, резко останавливая коня возле древнего кургана. «Если бы на это не согласился Джейми, за меч пришлось бы взяться тебе или мне». «Мы не были братьями королевской гвардии», — проговорил Нед, разом решив, что настало время, когда Роберт должен узнать всю правду. «Ты помнишь Трезубец, светлейший?» «Возле него я добился короны. Как я могу забыть эту битву?» «Рейгар ранил тебя», — напомнил ему Нед. «Поэтому, когда войско Таргариенов сломалось и побежало, ты поручил мне преследовать его. Остатки армии Рейгара бежали к Королевской гавани. Мы гнались за ними. Ерис находился в Красном замке с несколькими тысячами верных ему воинов. Я ожидал найти ворота закрытыми». Роберт нетерпеливо тряхнул головой. «Но обнаружил, что наши люди уже взяли город. Ну и что из этого?» «Это были не наши люди», — терпеливо сказал Нед, — «а Ланнистеры. Над башнями полоскался лев Ланнистеров, а не венценосный олень, и они захватили город предательством». Война бушевала уже почти год. Лорды, великие и малые, собрались под знаменами Роберта, другие же оставались верными Таргариенам. Могущественные Ланнистеры с Бобрового утеса, хранители Запада, держались в стороне от борьбы, не внимая призывам как восставших, так и сторонников короля. Наконец, лорд Тайвин Ланнистер с 12 тысячами войска пришел к воротам Красного замка и объявил о своей верности королю. Таргариен решил, конечно, что это боги ответили на его молитвы. Тогда безумный король совершил свой последний безумный поступок. Он открыл ворота львам, стоявшим у крепости. «Предательство! Эта монета хорошо известна Таргариенам!» — проговорил Роберт. Гнев вновь овладел им. «Ланнистеры отплатили Эйересу его же монетой. Иного они не заслуживали, и я не буду из-за этого тревожить свой сон». «Тебя не было там», — проговорил Нед с горечью в голосе. Он знал, что такое тревожные сны. Свой поступок лорд Старк совершил 14 лет назад, и все же память о нем до сих пор преследовала его по ночам. В этой победе не было чести. «Пусть иные поберут твою честь», — выругался Роберт. «Что знали о чести эти Таргариены? Спустись к себе в крипту и спроси Лианну, что она думает о чести дракона». «Ты отомстил за Лианну возле Трезубца», — ответил Нед, останавливаясь возле короля. «Обещай мне, Нед», — прошептала она тогда. «Месть не вернула ее», — Роберт отвернулся, разглядывая серые дали. «Проклятые боги подарили мне пустую победу, корону, а я просил у них девушку, твою сестру, целую и сохранную. Я спрашиваю, Нед, что хорошего в этой короне? Боги смеются над молитвами и королей, и пастухов». «Не знаю, как насчет богов, светлейший. Но вот еще что я увидел, когда въехал в тот день в тронный зал», — проговорил Нед. «Ерис лежал на полу, утонув в собственной крови. Черепа драконов глядели вниз со стен. Люди Ланнистеров были повсюду. И Джейми в белом плаще королевской гвардии поверх золоченой брони. Я до сих пор вижу его. Даже меч сверкал позолотой. Он сидел на железном троне высоко над рыцарями, в своем львином шлеме, и надувался от гордости. «Это известно», — заметил король. Я все еще был на коне и в безмолвии проехал через весь зал между долгими рядами драконьих черепов. Казалось, что они наблюдают за мной. Я остановился перед троном и поглядел на Джейми. Обогренный кровью короля золотой меч лежал на его коленях. Мои люди наполняли зал позади меня. Люди Ланнистера отступали. Я не проронил ни слова, только глядел на него, сидящего на престоле, и ждал. Наконец Джейми расхохотался и встал. А потом снял свой шлем и сказал мне: «Не бойся, Старк! Я просто грел кресло для нашего общего друга Роберта. Увы, не слишком-то удобное сиденье». Король откинул назад голову и захохотал. Смех его вспугнул ворон из высокой бурой травы. Отчаянно захлопав крыльями, птицы взмыли в воздух. «Ты полагаешь, что я должен не доверять Ланнистеру, потому что он провел несколько мгновений на моем троне?» Король вновь зашелся смехом. «Джейми было всего 17. Он едва вышел из мальчишеского возраста». Мальчишка или мужчина, но права садиться на престол он не имел. «Быть может, он устал», — предположил Роберт. «Убивать королей — дело тяжелое. Боги знают, что в этом проклятом зале негде передохнуть, и он не солгал, это чудовищно неуютное кресло, причем во многих отношениях». Король покачал головой. «Теперь я знаю самый черный грех Джейми. Значит, обо всем можно забыть. Нет, меня воротит от этих тайн, слухов и государственных дел. Это так же скучно, как считать медики. Проедемся еще. Раньше ты любил ездить. Я снова хочу ощутить ветер в своих волосах». Он послал коня вперед и поскакал по кургану. Нет не сразу последовал за ним. Слова кончились, и его переполнила печаль и беспомощность. Он опять удивился тому, что делает здесь, зачем оказался в этом месте. Он же не Джон Аарон и не способен укротить норов короля и научить его мудрости. Роберт будет поступать, как ему заблагорассудится, и все слова или поступки Неда этого не переменят. Сам же он принадлежит Винтерфеллу. Ему следует разделять горе Кейтлин и быть рядом с Браном. Но мужчина не всегда вправе находиться там, где хочет. С решимостью Эддард Старк сжал сапогами бока коня и направился следом за королем.